Книга вторая. Глава четвертая. Подходя к подъездной двери, Игорь почувствовал, как карманы пальто при каждом шаге немного раскачиваются из стороны в сторону. Одновременно с этим что-то тяжеловатое, широкое оттягивало карманы вниз и постукивало по левому и правому бедру при каждом шаге. Он остановился, с недоумением сунул руки в карманы и внимательно стал рассматривать на вытащенные наружу кастеты с шипами из светлого, неокрашенного металла в каждой из рук, одной марки и стандарта, с выпуклыми английскими буквами, боксер и патент на каждой стороне стойки, которая покрывалась рельефными узорами на массивном упоре. Покрутил в руках, посмотрел на чуть сбитые верхушки шипов с четырехгранным основанием, осмотрел со всех сторон, пытаясь вспомнить, как они оказались в карманах. В голове тут же всплыла поездка в Чехословакию года 4 назад Артура. Оттуда каким-то чудом он провез в Россию через таможню эти кастеты, то ли знакомый таможенник у него там работал, то ли так пронесло удачно, оказавшееся у Игоря в качестве подарка от Артура, тот даже хвастался, помнится, что кастеты из стали, не какой-то сплав, да к тому же нержавейка. Таскать с собой было более чем неразумно, подхватить статью УК за ношение холодного оружия никак не входило в планы Игоря, хотя иногда несколько раз, зная, что будет поздно возвращаться домой из неблагополучного района, брал с собой на всякий случай, а потом какой-то период потренировавшись с кастетами дома на специально для этого предназначенной сосновой доске, толщиной около 10 мм, обвитой толстыми веревками, он, видимо, забросил в это пальто, которое очень редко носил и совсем забыл про них. Игорь с полминуты еще раздумывал, взять с собой кастеты или оставить их дома, рассовал в итоге по карманам пиджака, решив, что сегодня, возможно, пригодятся, во всяком случае, если что, можно всегда скинуть их. Вовремя они нашлись, конечно. Давно я не дрался, уж не припомню и когда в последний раз. На автозаправке с двумя пьяными. Сколько ж это времени-то минуло? Лет 6-7. Нет, почти 5 лет прошло, точно, но не считая всяких мелких конфликтов, не стоящих никакой памяти. Ну что же, я, конечно, тут еще мастер боевых искусств, но кое-что тоже могу, вот может и подразомнемся сегодня, хотя и не очень хотелось бы. Но с этими. Все может быть, тут милая беседа и убедительная аргументация в случае конфликта не поможет. Не то место и не тот контингент, подумал Игорь, прислушиваясь, не спускается ли кто сверху по лестнице и перекладывая из кармана брюк свой складной громадный нож в район поясницы, закрепив за ремень снаружи ножевой клипсой, сам нож расположился за ремнем, между рубашкой и брюками. После этого поправил галстук и очки, приподнял и встряхнул на себе пальто, чтобы легло поудобнее на плечи, и вышел из подъезда. При его выходе из подъезда открылась задняя правая дверь черного, с полностью тонированными стеклами джипа. Как только он сел и хлопнул дверцей, машина резко тронулась, придавив его на время набора скорости спиной к сиденью. За рулем был тот же человек, запускавший накануне Сюин в зал с Игорем и Настей, угрюмо крутя рулем. Всю дорогу не произнес никто ни слова, только в пробках Сюин переключала радио в машине, вылавливая для чего-то новостные каналы и слушая новости на минимальной громкости, до Игоря доносилось только невнятное бормотание дикторов. Примерно через полчаса они подъезжали к ресторану, повернув направо с дороги, заехали во двор кругом стоящих 3 девятиэтажек с разными выездами, через 2 дома от этого увеселительного заведения, где им нужно было провести ближайшее время. Водитель, припарковав машину на открытой небольшой площадке, заглушил двигатель и тут же безразлично натянув на глаза черные очки и закуривая, начал проверять миниатюрную рацию, что-то подкручивая и нажимая, поворачивая голову к Сюин каждый раз после очередной манипуляции, которая до этого завела за правое ухо волосы и, зажимая уши руками, кивала, подтверждая передачу звука в незаметном глазу наушнике, закрыв его еще дополнительно прядью волос. Закончив проверку, Сюин повернулась к Игорю. Напоминаю, Игорь Петрович, пожалуйста, не провоцироваться на словесные выпады и физические потуги вас задеть, в случае необходимости разговора, в свою очередь, также не обострять ситуацию грубостью, оскорблениями и матом, вежливая и спокойная манера общения будет лучшим противовесом с вашей стороны во избежание возможного конфликта. Если вспыхнет что-то, стараться загасить, не давая разгораться, до самой последней возможности. Недалеко от нас стоит еще одна машина с тремя телохранителями, если будет необходимо, то подключится тоже, да еще Виктор Сюин махнул рукой в сторону водителя, привезший нас. Тоже задействован в личной охране и останется тут, все мы на связи, в любой момент готовы начать свою работу. Как только вы скажете мне, что нужно уходить, мы плавно, не спеша и не нервничая, выходим из ресторана. Она ничего не знает, зачем мы тут, как и все остальные, кто участвует сегодня в этом, для них, рабочем задании. Ей дали указание привести, побыть рядом сколько нужно и увезти потом, все. Да это и к лучшему, ни к чему ей это знать. Она пока еще только готовится к вступлению в их сообщество, в котором я уже погрузился по самые ноздри, подумал Игорь. Я все понимаю, можно было этого и не говорить, ответил Игорь. Хорошо, тогда выходим. Они почти одновременно вышли из машины и направились к ресторану. Солнце заливало всю округу, еще не растаявший снег отражал солнечный свет так ярко, что Игорь невольно зажмурился, ожидая, пока линзы в его очках не потемнеют. Он шел впереди, Сюин немного отставала, на улице никого не было, словно вымерлися, только мимо них шаркая по снегу и носком смятых растоптанных кирзовых сапог запинаясь за ледяные наросты проходил пьяный седой, с разлохмаченной бородой до груди дед с бутылкой пива в руке и в накинутом на голое тело фуфайке, поддерживая одной рукой грязные штаны. Дед явно хотел что-то сказать им, увидав их, даже по-хмельному, как мог, сосредоточенно начал тормозить сапогами, прежде чем произнести слово, поднял пиво вверх. Игорь и Сюин молча обошли деда, сделав полукруг метра за два от него, не поднимая глаз на этого алкаша, только боковым зрением на всякий случай Игорь отслеживал в пьяном недоумении раскачивающуюся телогрейку и шли дальше. Через дворы вышли к ресторану, забитому перед входом иномарками, излюбленной бандитами, приземистый, словно кирпич с колесами, 600-й Мерседес, стоявший первым у входа, перегородив наискосок входную дверь. «Конечно, куда ж без него?» — вяло ухмыльнувшись, подумал Игорь. Дальше также беспорядочно разбросались BMW 5 и 7 серии, Jeep Grand Cherokee, Nissan Patrol, в самом конце стояли несколько потрепанных вазовских пятерок и девяток и непонятные марки с нанесенными по бокам и иероглифами мини-автобус, все, видать, выстроились хоть и в беспорядке, но по той внутренней иерархии, существующей в этом бандитском обществе. Игорь хорошо знал все эти марки таких машин, сходу их определяя, изредка к нему в офис приезжали клиенты с такой силовой поддержкой, с крепкими ребятами внутри таких автомобилей, выходившими по приезду из машины, не подпуская никого ко входу в здание на сё то время, пока он разговаривал с теми, кому нужно решить вопрос по юридическому оформлению покупки очередного еще в советское время построенного завода или бывшей фабрики, брошенной на произвол судьбы. Сами, впрочем, такого рода клиенты предпочитали передвигаться на седанах Audi, Saab или Volvo, только иногда можно было их видеть выходившими из какого-нибудь бронированного джипа. Но это было связано не с Игорем, а просто такая жизненная необходимость бизнесменов той поры. До такой степени у Игоря никогда не доходило, чтобы к нему приезжали таким составом, да еще с намерением вышибить из Игоря то, что нужно силовыми методами. Он умел тонко лавировать в обсуждении сделки, обходить острые углы, минуя откровенно криминальные предложения и делал все так, что все оставались довольны общением и окончательным, юридически правильным решением, после которого невозможно зацепиться противником, вздумавшим оспорить договор в суде, в том числе по деньгам, как потраченными на работу Игоря и покупку, так и Игоря устраивала сумма, полученная в долларах. Но и удачу, не покидавшую Игоря практически никогда, тоже нельзя было сбрасывать со счетов, все обходилось легко, быстро и просто, без напряжения и далеко идущих выводов в будущем о каждой из сторон сделки. Расставались, конечно, не друзьями навечно, но во всяком случае хорошими знакомыми, с последующим поддерживанием ровных отношений, зная, куда если что можно обратиться. Игорь открыл стеклянную, цыганисто размалеванную из разного цвета кусков стекла двери, они с Сюин вошли в холл ресторана. Сразу же защекотал ноздри специфичный, сладковато-пряный и тошнотворный, терпкий с горчинкой запах от раскуриваемого косяка санашой. Никого не было, ни швейцара, ни гардеробщика. Оглянувшись, Игорь увидел двоих высоких, спортивного вида молодых парней, по виду обыкновенные быки, которые все время на подхвате и выполняют самую черновую работу. Они не обратили никакого внимания на Игоря и Сюин, продолжая делать то, что делали. Тот, что повыше, склонившись к открытому рту другого, пускал паровоз, выдувал с обратной стороны папиросы, засунутый со стороны зажженного конца в рот мощную струю дыма, а тот, что пониже ростом, принимал из бумажного мундштука беломора, забитого травкой, плотный поток дыма до тех пор, пока легкие могут вместить до упора. Потом, покачав головой, говоря таким образом «хватит», первый закончил с паровозом, аккуратно достал папиросу, переворачивая ее мундштуком к себе, начал быстрыми, рваными затяжками раскуривать дальше, а второй, задержав дыхание, привалился к стене боком. Из маленькой дверки, откуда-то сбоку, протиснулся наружу равнодушно скучающий в засаленной ливрее престарелый швейцар и, натягивая на ходу фуражку с черным верхом и золотистым околышем, с кислым выражением лица, с натугой, пытаясь изобразить в голосе и на лице неподдельную радость, монотонно сказал: «Добро пожаловать в наш радушный ресторанчик. Всегда рады гостям. Проходите, пожалуйста». Тут же выскочила из темноты гардероба маленькая, толстая женщина лет 50. На круглой голове ее красовались покрашенные в фиолетовый цвет волосы, оформленные в прическу гаврош, в зеленом халате с вышитой на груди слева надписью названия ресторана и бегающими свинячьими глазками с белесыми ресницами. Игорь и Сюин, не торопясь, сняли вертикально, на весу свернули аккуратно пальто и плащ, гардеробщица услужливо подобострастно приняла верхнюю одежду от них, не прижимая к себе, ущипнув чуть ниже воротников пальцами, мигом скрылась у себя, захлопнув тяжелую, стальную дверь гардероба, почему-то с глазком, поглядывая оттуда сквозь решетку из толстой арматуры, установленную от пола до потолка. «Одну минуточку, я только насчет свободных мест осведомлюсь, подождите, пожалуйста», — заученно проговорил швейцар и ушел вглубь ресторана. В это время послышался долгий, с перерывами громкий выдох со стороны раскуривающих косячок. Игорь обернулся и увидел, что тот, кому загоняли паровоз к концу выдыхания, расплывается в тупой улыбке и начинает затирать рукой глаза, которые превратились сразу в узкие воспаленные щели с красными белками. А второй добил пятку и, развернувшись лицом к стене, вытянул руку с окурком и поставил на недавно нанесенной белоснежной побелке дымящимся еще угольком жирную, размазанную запятую и бросил смятый остаток папиросы на пол. «И что дальше-то?» — спросил его закончивший тереть глаза парень в не по размеру натянутом на себя белом, свободно болтающемся как на вешалке пиджаке. Рукава закрывали почти всю кисть руки, а безразмерные штаны, такая же темная рубаха и тупоносая, тяжеловесные ботинки еще больше усиливали впечатление, что он сдернул с кого-то все это или взял как награду из обнесенной им квартиры из кучи вещей, вынесенных, пока никого нет дома. «Ты про чё?» — не понял первый бык в бело-розовом спортивном костюме и в светлых кроссовках. «Ну как ты в Омске на тюрьме в хату заезжал?» «Об этом?» «Ну и это самое, как его?» Я ему и кричу: «Ты чё, в натуре кобыла недобитая буровишь-то? Ты чё мне тут хвостом-то начал вертеть? Ща по жбану-то пяткой прилетит, будешь рывками передвигаться всю оставшуюся жизнь да гадить где попало. Понял, нет?» А этот валенок, короче, кидает ответку: «Отнюдь-отнюдь, готов поспорить. Прикинь, чё базарят?» И оба они начали задыхаться тихим, булькающим смехом и садиться от хохота на корточки, откашливаясь и сплёвывая на стены. Игорь посматривал на них мельком, на всякий случай, стоя у окна и наблюдая, как на улице важно вышагивала ворона в поисках чего бы у кого утащить с собой. Наконец вернулся запыхавшийся швейцар, на ходу выпаливая: «Пожалуйста, есть для вас свободный стол». Игорь и Сюин прошли за ним, оставив сзади все еще корчившихся от смеха бычков. Швейцар довел их до небольшого квадратного стола, поклонился в пояс и ушел. Они расположились у окна в самой середине ресторанного зала, с горящей на столе лампой с абажуром в виде красного сердца из пластика, от которого неприятно несло разгоряченной пластмассой. Подлетела перепуганная официантка, вымученно улыбнувшись, оставила меню и убежала, паутиному, переваливаясь с боку на бок. И тут же, словно только их и ждали, взревели музыкальные колонки под потолком, закрутились там же фонари громоздкой цвета музыки и бодро захрипел Гена Жданов, работающий по шансону про недра, кедра и про лагерек между ними. Пока Сюин уткнулась в меню, Игорь под эту развеселую песню осматривался, искал глазами тех, ради кого они в эту вонючую рыгаловку приехали. Через ряд столов, в самом конце зала стояла отгороженная перегородками часть помещения, с закрытым бархатными, малиновыми шторами входом, больше никого в ресторане не наблюдалось. Вернулась официантка, Сюин молча ткнула пальцем в меню на то, что она хотела бы видеть на столе, вопросительно посмотрела на Игоря, тот также показал рукой, не особо вчитываясь. Игорь пока не понимал, как ему увидеть тех, кого нужно отметить, потому как из-за наглухо задернутых штор никто не заходил и не выходил, ни из тех, кто там находился, ни официанта. Придется ждать удобного момента и просто механически жевать, пить и курить, дальше видно будет по обстановке. Думал Игорь под сменившегося хрипловатого Геннадия Жарова на петлюру, запевшего про дочь прокурора. Однако ожидать пришлось недолго, послышался шум, крики. «Ты чё мне, башмак колхозный, навязать чё-то хочешь или чё?» И сквозь звуки разбитой посуды несколько сцепившихся вдруг друга людей, обрывая шторы сломающихся на куски гардин, вывалились в центр зала. Следом выбежали еще трое, пытаясь вклиниться в драку и разнять дерущихся, лысый и коренастый мужчина с татуированными перстнями на пальцах рук, ловил момент, чтобы оттащить в сторону кого-нибудь из них и приговаривал, покраснев от напряжения. «Тормози! Вы чё в натуре? Вообще вальтанулись!» Но не слыша его, наносили хлесткие удары друг другу четверо участвующих в драке. Один из них, уже поднявшись на ноги, запутался в тяжелой шторе, опоясавший его во весь рост, удары наносились в голову, отчего сразу шторная ткань пошла мокрыми, тяжелыми от крови большими пятнами, летела в стороны кровь после каждого удара от других, попала в горячки и тем, кто пытался остановить драку. Наконец тот, кого били сквозь штору, сумел ее скинуть, им оказался хобот, рухнувший после удара в челюсть на рядом стоящий стол позвоночником, переломившись пополам назад и скатившийся на пол. Песня прервалась, сначала захрипев, потом замедленно проиграв несколько слов, отчего очень растянуто, только по слогам, басом слышался конец песни, в конце концов еще пару раз невнятно хрюкнув, звуковая аппаратура смолкла и одновременно остановилась вся цветомузыка. Драка закончилась так же внезапно, как и началась, двое лежали в стороне, Хобот и Фара, и не могли подняться, остальные двое пытались ударами ног в голову их достать, утирая сочащуюся кровь с рук и лица, особенно старался худой, с торчащими плечами и с татуировкой ползущего вверх паука в паутине на шее сбоку. Втолковывал близко наклонившись к пытающемуся встать Хоботу, ну ты, мразота мутнорылая на зоне перед каждым сундуком за 10 метров начинал кланяться, весь срок под бушлатом на нарах прятался и ты мне еще будешь что-то тут базарить что ли? Да я здесь козлина, ты винторогая, только из-за Кощеева. Сгинь короче овца, пока при памяти. А в лагере я бы тебя давно уже в гарем продал, все равно жизнь твоя прахом. Остальные, вышедшие из-за перекрытого ранее застолья, постепенно развели их в стороны, отвели в туалет, чтоб привели себя в порядок, выходили на улицу, потом еще долго группками по 4-5 человек что-то обсуждали и после усадили за два разных стола в конце и в середине зала, таким образом разделившись пополам. Именно сейчас Игорь ощутил бандитскую удушающую атмосферу, как будто оказался в другом измерении, закрашивающей черным цветом всю ту параллельную реальность, в которой оказался. А все эти персонажи, кого он сейчас лицезрел, виделись ему жуткими обитателями каких-то адовых, глубинных, грязных и вонючих пещер со скользкими от крови стенами, засыпанных человеческими гниющими останками, из которых время от времени на свет Божий выползают вот такие мутанты. Игорь во время драки молча курил, Сюин также спокойно, без проявления эмоций, только расстегнула свой пиджачок брючного темного костюма. Наконец он смог увидеть всех, кого надо было отметить, невдалеке от себя, в полной мере так, как нужно все сделать. Те, кто ему был нужен, оказались за одним столом, ближе к нему, часть из них спиной, другие к нему лицом. Опять включилась музыка и только затянул песню с середины «Осенний дождь» Миша Круг, как тут же подскочил со своего места тот самый с татуированным пауком на шее и заорал бармену, включавшему песни. «Да выключи ты эту мурятину, накрытки 10 лет этим жил и сейчас тут на воле еще с микрофоном этот вайдонит про то же самое в натуре». Молодой бармен дернулся к музыкальному центру, выключил Круга, спросил дрожащим голосом. «А чё ж включить-то? Есть только попса сборники». «Ну вот её и врубай». Комбинация солёной апиной запела про два кусочка колбаски, лежавшие на столе, все вроде утихомирились. К столу Игоря подошла официантка с подносом, на котором расположились три тарелки и два стакана сока. Оказалось, что Игорь, сам того не видя, заказал с белыми грибами отбивную печень, пожаренную в яйцах, а Сюин досталась вареная говядина с овощами. Игорь так для вида ковырялся в тарелке, Сюин вошла в роль, ела так, словно попалось самое экзотичное блюдо, какое встречалось в ее жизни. Бандитская публика, рассевшаяся по разным столам, выглядела очень разношерстной, но одеты были как братья-близнецы, в одинаково черных строгих костюмах с белыми рубахами без галстуков, принарядились, видать, к дню рождения. Некоторые уже успели сорваться с места и съездить переодеться, поменяв кровяные рубахи и разорванные пиджаки на новые, такие же. Постоянно бегали от стола к столу, приседая за стол, поднимая тосты, разговаривая и обнимаясь, все участники банды, щупали зады официанток, громко ржали при этом. Один из них, рядом со столом Игоря, с видневшейся в расстегнутом вороте рубахи, обвивающей шею татуировки кобры, готовой к нападению, голова которой выходила в районе ключичной ямки, здоровый как медведь и со шрамами на тупой морде, полуобняв за плечи чуть ли не падающую в обморок от чуткого внимания такого кавалера молоденькую симпатичную официантку, гудел ей басовито в лицо. Перекрывая музыку, обнажив ряд передних крупных золотых зубов в улыбке, наслаждаясь ее страхом. «Я ща загружу тебя в багажник своей точилы, увезу далеко отсюда и будешь ты у меня рабыней пожизненно, заодно научу, как по-настоящему обращаться с мужиком в постели». «Вообще-то я замужем», — жалобно пискнула она. «И чё, мужа туда же заберу, станет личным моим шнырем, помыть там, убрать тут, палкой по хребту выхватывать постоянно будет, если не сделает то, что я скажу, а то и задушу, когда надоест. Но давай, набирай мужу, пускай сюда подкатит, поглядим, каков он в делюге, сможет свою Маруху-то отбить или нет». Подошедшие к ним, отделившись от пиршества, двое худощавых парней стали тянуть его в сторону, пытаясь что-то сказать, а официантка выскользнула из его ослабевающей хватки от перенесенного внимания на разговор с ними. Заливаясь внезапно возникшими на глазах слезами, убежала в подсобку и больше оттуда не появлялась. Хлопнула дверь сзади Игоря, зашел швейцар со своим каменным, ничего не выражающим лицом, в следовавшем за ним человеке Игорь узнал Калачева, недостающего в этой миссии для Игоря одного из штатных убийц этой группировки, в костюме тройки, улыбающийся, действительно располагающий к себе и вызывающий где-то подсознательно, моментально доверие и симпатию, за ним плелся Градус. Все были в сборе, кого нужно было отметить. В руках у Калачева вдруг появилась коробка в подарочной упаковке, он сразу двинулся, мигом оценив обстановку, к имениннику, толстому и довольно низкорослому мужчине за вторым, дальним от Игоря столом. Сюин отстраненно доедала свою говядину, не упуская из виду всего, что происходило вокруг их стола. Игорь, попивая сок и докурив сигарету, решил, что пора сделать то, что необходимо, и уходить отсюда. Начал он с тех, кто находился на более близком расстоянии от него, где расположились Хобот, Градус и Калачев, только собравшиеся выпить водки после пожеланий Калачева виновнику торжества фарту, лохов побогаче и легкой доли по жизни, все поднялись, зашумели в разнобой, подтянулись и те, кто сидел за соседним столом. Игорь поставил, словно размазав кистью, кресты на затылках всем, и Фаре, последнему из них тоже, никто в этот раз ничего не почувствовал, не дернулся, не изменился в лице и не споткнулся на ровном месте, не упал мордой в селедку, хотя он ожидал что-то подобное, что случилось с Кощеевым после отметки. У этих дебилов, видать, не настолько была развита интуиция и чутье, чтобы почуять, что с ними уже произошло неладное, необъяснимое и предопределяющее их будущее. Переглянувшись с Сюин, он показал рукой на выход, попросил мимо пробегающую ту же самую работницу общепита принести счет, потом расплатился и начал вставать из-за стола. Он не заметил, а скорее ощутил, что кто-то на него смотрит, долго, внимательно. Когда Игорь по наитию повернул голову в сторону, откуда он почувствовал взгляд, то увидел возле барной стойки Костю, своего знакомого, занимавшего не последнюю должность в комитете по надзору за помещениями, находящимися в городской собственности в областной администрации и которому помогал в свое время оформить в частную собственность сеть государственных детсадов, С-15 зданий, под переделку их в офисы и сдачу в аренду. Только очень он изменился с того времени, как они виделись в последний раз, лет 6-7 назад. Потом, по слухам, после того, как начал брать взятки, его выкинули из администрации, он пропал надолго, что с ним и как он живет, никто не знал. Константин, зашедший в ресторан, по всей видимости с кухни, был младше Игоря на 5 лет, под 2 метра ростом, раздавшийся в ширину, с выбритым затылком и зачесанными назад темными волосами на голове, в черном длинном кожаном плаще, под которым виднелся все тот же, как у остальных собравшихся бандитов, строгий костюм, знаками показал ему, что подойдет сейчас к Игорю, а сам направился, принимая из рук бармена 4-литровых бутылки водки к празднующей толпе, радостно восклицающей при его виде, полезшей обниматься и здороваться с ним. По-быстрому всех поприветствовав, Костя направился к Игорю. «Здравствуй, Игорь», — произнес он, улыбаясь, наклонившись к Игорю и протягивая руку. «Привет», — ответил Игорь, крепко пожимая руку Костя. «Ты какими судьбами тут?» «Да вот, перекусить заехали, в первый попавшийся ресторан». «Как жизнь, Костя?» Константин, тоскливо оглянувшись на несколько наблюдавших за ними людей в связи с тем, что Костя отошел от них, невесело ухмыльнулся и сказал. «Да сам видишь, помнишь же, где работал и как жил. А теперь, с этими гнидами. Кантуюсь, а это кто с тобой, не представишь?» «Помощник мой, Светлана». «Вам повезло. Светлана, однажды Игорь мне очень помог. Я уж думал, тогда все, иду ко дну и пускаю пузыри. Свою работу знает на отлично. Без тени иронии и сарказма могу со всей ответственностью сказать, настоящий профи в своей области и хороший, надежный человек. Помнишь, Игорь, в 91-м, как мы по котельным в Ленинском районе решали?» Игорь остановил его, сделав рукой предостерегающий жест. «Не нужно, Костя. Не время, да и не место сейчас». Костя кивнул и сказал. «Слушай, дело есть к тебе, возможно. Но ты это, не менжуйся, все чисто без криминала. Я лично от себя, у меня свои замутки тут намечаются», к ним Костя показал глазами на толпу бандитов, «не имеет никакого отношения. Если что, могу к тебе обратиться». Игорь достал из кармана пиджака визитку, протянув Костя, сказал. «Звони, посмотрим, что да как. Может быть, и помогу, чем смогу». Костя еще раз пожал ему руку, с чувством сказал. «Я действительно рад тебя видеть, Игорь. Удачи, если жив буду, может, столкнемся еще где. Всего доброго, Светлана», улыбаясь им, Костя развернулся и ушел к бандитским столам. Игорь еще несколько мгновений постоял у стола, проверяя, ничего ли не забыл тут, и в это время в ресторан зашли с десяток бодрых спортсменов в ярких лыжных костюмах, пьяные, веселые и горластые начали занимать столы. Один из них, пожилой и с седыми волосами, увидев, видимо, кого-то из знакомых бандитов, потянулся к ним с распахнутыми руками. Игорь узнал его, это был известный в городе тренер по биатлону, готовил городскую сборную к соревнованиям, сдавший на мастера спорта еще в СССР. Про него периодически писали в местной печати, в том числе, как он ищет спонсоров для команды. Не случайно и тут, по всей видимости, оказался, притащился, вероятнее всего, у бандитов на спорт денег клянчить. Отчаянный, однако, тренер. усмехнувшись, подумал Игорь. Самый последний спортсмен, вошедший в ресторанный зал, отставший от других, кое-как передвигающий ноги и шатающийся из стороны в сторону от пьяной усталости, прошел тяжело и неуклюже, шлепая в лыжных кирзовых ботинках, покрытых белыми разводами от промокания, запинаясь массивным выступом для крепления на лыжах мимо Игоря и Сюин. Видать, надравшиеся водки сразу же где-то у самой лыжни, на месте, только-только отскочив от нее чуток, он нес на правом плече пару длинных лыж, придерживая левой рукой, сверху на которых лежала бита, деревянная и слишком большого размера для игры в бейсбол. Свою амплитуду колебаний тела он явно не мог уже контролировать, конец лыж с плеча вслед за его внезапными бросками и разворотами из стороны в сторону размахивался по опасной траектории. «Валера! Валер! Иди сюда! Мы тут-то, Валер!» — поочередно крикнули ему собратья по лыжне. Валера, резко развернувшись корпусом и летящими по инерции лыжами, чуть не снес чистые бокалы на стойке бармена. Потом, аккуратно, дойдя до стола с друзьями по команде, прислонил лыжи к стене, взял в руки биту, вышел на середину зала и стал имитировать бейсбольную игру. Пьяно щурясь и гримасничая, он подкидывал воображаемый мяч с отработкой последующего удара. Так он постепенно приблизился к стоящему спиной неподалеку от Валеры и поднявшего рюмку водки. К тому самому, с татуированной коброй. И смачно, с разворота вмазал ему битой по затылку. Удар был не столько сильный, сколько очень чувствительный. Затылок у всех одинаковый, на нем накачанных мышц ни у кого не наблюдается, поэтому даже такому здоровяку этого хватило вполне. Его сначала качнуло за начавшими переплетаться ногами вперед, рюмка с водкой вылетела из руки и, описав крутую дугу, шлепнулась и разбилась об пол. А бандит через шаг, закручиваясь штопором, сделав полный оборот тела вокруг себя, рухнул со всего маху носом в бетон, оставшись лежать без движения, на фоне начинающей растекаться из-под его лица густой кровавой лужи, медленно заполнявшей собой трещины и скулы бетонного пола вокруг головы. Воцарилась мертвая тишина, все замерли как в стоп-кадре, только слышно было щелкнувший клавишей музыкальный центр, словно выключившийся от страха. Сообразно моменту досбрякала выпавшая бита из рук алкоголика Валеры и закончившего любые игры в бейсбол теперь надолго, если не навсегда. Наконец к упавшему подбежали двое из бандитского стола, все остальные тоже начали подходить, перевернули на бок, прощупали пульс, и один из них наконец сказал стоящим полукругом бандитам: «Живой, в отключке только. Слышь, хряк, к врачу его надо, весь шнапак на осколки раскидала. Да и с черепушкой тоже не понять чего. Тащите в машину, лепили я наберу сейчас», — спокойным тоном сказал хряк, небольшого роста, упитанный, с добродушным лицом, тот самый, ради которого под видом дня рождения сегодня все собрались, доставая пухлыми руками из кожаной барсетки мобильный телефон. «Куда вести-то его? Прежде чем начать поднимать», — спросил со здоровенной золотой печаткой на руке бандюган, все еще на корточках сидевший возле окровавленного лица и придерживая голову рукой. «Скините его в областной больничке, Евсеев в хирургии как раз сегодня должен быть на работе. Поднимайте да в тачку. Че сидеть-то да башку держать, чем быстрее домчите, тем лучше для Ганса. Тут каждая минута на вес золота, он еще пригодится, дел незаконченных поза глаза. Любые лекарства и деньги не проблема, передай от меня, чтоб побыстрее вылечили. А там на месте разберетесь, у входа вас ждать уже будут». Вчетвером легко, несмотря на его вес, подняли стонущего бессознательно Ганса, пятый придерживал голову, резво протащили через весь зал, мимо Игоря, который, тронув Сюин за локоть, кивнул в сторону выхода и хотел выйти, чуть погодя вслед за раненым Гансом. Тренер лыжников подбежал к Валере, встал между ним и начинавшими подходить бандитами. «Ребята, давайте без крови разберемся. Ты чё, Мишка Олимпийский, вообще рамсы попутал, какие ребята? Ты кого тянешь за собой, падаль? Тебя, урюк, позвали к приличным людям, а за тобой бакланье помойное с дровами на плечах уцепилось. И балласт этот сбросить ты не в состоянии, прежде чем сюда завалиться, Харкотина», — начал нервно подергивающийся, лысый и худющий молодой паренек, с тут же появившейся пеной в углах рта, раскинув пальцы веером. Он же не специально, видите же, что пьяный. Хорош, мужики, пытаясь оправдаться, забормотал тренер. Мужики в огороде, запомни, Вафлёр. А по синей волне из просто вдвойне бивень. Ты мазу тянешь за этого черта. Но тогда вы сейчас у меня оба тут эти лыжи сбитые сгрызете, вместо бобра, а потом опилками на десерт закусите, пока все не заглотнете, козлиные рожи. Еще больше распаляя себя, истерически закричал парень. Да че ты базаришь с ним? Послышалось сбоку от тренера и вперед выступил после направляющего движения головой хряка накачанный, с нависшей над круглыми от бешенства глазами челкой боец, гасить надо псину эту, да и всего делов-то. И сразу кулаком, ударив без замаха снизу вверх в подбородок, шиб тренера с ног. На того, кто срубил Ганса битой, опустившего голову и молчавшего, тут же набросились все сразу, кроме хряка и еще четверых приближенных к нему, свалили двумя-тремя точными, размашистыми и звонкими ударами по лицу на пол и толпой начали обоих, тренера и лыжника с битой, жестоко, с видимым удовольствием запинывать, стараясь наносить в основном удары по голове, животу и по почкам. Остальные спортсмены сидели не шелохнувшись, не делая никаких попыток вмешаться, лишь бы только их не заметили. Игорь еще раз рукой тронул Сюин за предплечье и сказал ей. Уходим. Они быстрым шагом прошли мимо согнувшегося в поклоне увидавшего их швейцара в пустом холле, вышли на улицу, дошли до машины и через час Игорь был дома и только переодеваясь, увидел, что бронежилет, принесенный Сюин, так и остался у него. Игорь закинул его в шкаф и тут же про это забыл, потом долго стоял под душем, словно количество времени имело смысл, до конца ли он смоет ту липкую, вонючую грязь, в которую окунулся сегодня или нет. Также тщательно варил кофе после душа на кухне, потом устроился возле окна с сигарой и бумагами, до темноты погрузился в свою непосредственную работу по вытаскиванию клиентов из всяких юридических казусов и передряг. На следующий вечер, как Игорь и ожидал, позвонила Настя. «Игорь Петрович, здравствуйте. Вы можете подъехать к 22-й ЦКБ на проспекте Космонавтов?» «Зачем мне там быть?» «По вашему делу, Игорь Петрович, или вы не хотите в этом лично участвовать?» Игорь через паузу ответил. «Я буду». «Отлично. Ровно в 9 вечера, к воротам больничной прачечной подъезжайте, вас встретят и проведут. Будем ждать вас, Игорь Петрович, я тоже приеду. До встречи». «До встречи». Игорь положил трубку, посмотрел, сколько сейчас времени, оставалось чуть меньше 2 часов. Он прибрался у себя на столе, разложил несколько документов по значимости и срочности, успел съездить отдать клиенту переработанный договор и в назначенное время его черный Гелендваген мягко притормозил около арматурных ворот прачечной. Около них его ждала пожилая, в жирных складках проступающих через обтягивающий белый халат женщина, курившая длинную тонкую сигарету. Игорь вышел из машины, пикнула сигнализация, она отбросила окурок, открыла ворота, пропустив Игоря. Без единого слова провела Игоря через прачечную до лифта, нажала кнопку 5 и также молча развернулась и ушла, когда двери лифта медленно закрывались. На 5-м этаже Игоря встретила Анастасия, они прошли в операционный блок, натянули поверх одежды хирургические костюмы, резиновые перчатки и защитные маски из прозрачного пластика, закрывающие лицо и горло от всего лба до ключицы, зашли в огромную операционную, где возле дверей собралось около 20 человек в таких же одеяниях, как и у Игоря с Аленой. Кто они, можно было только догадываться, да и это было неважно. Они тихо разговаривали, разбившись на кучки по 2-3 человека. А посередине операционной на столах, расположенных ромашкой под яркими лампами, лежали привязанные, в той самой одежде, в которой они были в момент захвата в последнюю минуту своей свободной жизни. Кощеев, Калачев, Хобот, Градус и Фара. Видно было, что они то ли только начали выходить из наркоза, то ли им только стали его давать в малой дозе, все они вяло пытались выкрутить руки и ноги из ремней, глаза их непонимающе бродили по помещению и по всем тем, кого они видели. Настя сказала. Вы можете делать с ними все, что вам угодно, Игорь Петрович. Все инструменты рядом со столами, прошу вас, и сделала приглашающий жест рукой в направлении операционных столов. Игорь медленно, угрожающе начал подходить к Кощееву, тот мигом пришел в себя и забился на столе, как пойманная птица под сетью. Кто вы такие, падлы? Тамбовские, Ореховские, или от Соловья? У меня все есть. Бабки, дома, квартиры, все отдам. Всех продам, всех сдам, только отпустите. Игорь с минуту молча смотрел ему в глаза, чуть приподнял маску и поднес к своему рту указательный палец, потом взял самый большой скальпель. Кощеев завизжал, как свинья, чувствующая свою смерть, перед тем, как ее заколют в сарае, и, ухватившись двумя пальцами за верхнюю губу Кощеева, отрезал ее одним махом, бросил на пол, тоже проделав и с нижней губой. В последнюю очередь отрезав язык и оставил его болтаться во рту. Кровь обильным фонтаном забрызгала открытые десна с зубами, заливала дорогой костюм и белоснежную рубашку. Кощеев начал захлебываться кровью, хрипеть, закатывая глаза. Игорь начал переходить поочередно к другим и всем он визгливо и дисковой электропилой не спеша, вдумчиво, примиряясь, отрезал ноги и руки, покрывая пол, выложенный из белой плитки кровью и брошенными частями тела в остатках джинсов, в ботинках и ошметках сухожилий, вен и костями с рваным мясом. Им повезло больше Кощеева, они были в невменяемом состоянии и только с тупым изумлением смотрели, как рука или нога отделяется от тела. Через 20 минут все было кончено, Игорь весь в крови отошел к Насте, сказавшей ему: смотрите, что будет дальше, Игорь Петрович. Только до самого конца. Те, кто стоял у дверей, принялись собирать ноги и руки, обкладывая ими Кощеева, периодически теряющего сознание, и, закончив, удалились из операционной вместе с Анастасией. В тот миг, когда захлопнулась за Настей дверь, над каждым столом, пробивая потолок, стал появляться желтый, густой столб света, втягивающий в себя по очереди всех, кто находился под ним. Сначала поднималось то, что раньше называлось Кощеевым, потом уходили ампутированные ноги, руки, затягивая вглубь светового тоннеля и зачищая всю кровь и части человеческих тел в операционной. Через минуту все пропало, сверкнув напоследок ослепляющей вспышкой, заставившей Игоря закрыть глаза рукой. Осторожно убрав руку от лица, Игорь увидел, что операционная идеально чистая, как и его одежда, ни единой капли крови нигде не наблюдалось, он тщательно осмотрел себя и помещение. Еще раз оглянувшись, словно запоминая место, он вышел из операционной, снял костюм хирурга, кинул в угол пластиковую маску, стянул перчатки и вышел к лифту, где его ожидала Настя. Она молча нажала кнопку вызова, они спустились в прачечную, прошагали мимо опять курящей дамы в возрасте возле открытых ворот. Настя напоследок сказала с заднего сиденья Мерседеса, открыв окно: я позвоню вам, дней через 10, и Мерседес резко тронулся с места. Игорь сел в свою машину, Гелендваген нехотя набрал скорость и выкатился на оживленный перекресток, рванув на зеленый свет. Через неделю все газеты города и местное телевидение были забиты информацией о пропаже Кощеева, рыдала его жена на камеру, бизнес-партнеры, соратники по политической борьбе выдвигали разные версии, милиция завела уголовное дело и просила население откликнуться и помочь в розыске. На городских дорогах появились машины, набитые крепкими мускулистыми парнями с приклеенным изнутри на лобовом стекле фотопортретом Кощеева. Через 10 дней, в полночь, раздался звонок в квартире Игоря, он поднял трубку и услышал Настин голос: все документы Банка Швейцарии, Игорь Петрович, оформлены, завтра к вам в офис в 14 часов приедет человек со всеми бумагами по вашему счету. $225 миллионов ваши, вы можете ими распоряжаться так, как считаете нужным. Игорь положил трубку, в полной темноте нашел сигару, не торопясь раскурил ее у окна и смотрел на ночной город, играющий огнями, и видел только бесконечное количество вот таких ночей в своем будущем.